Глава 8. В Лондоне Брюс проживал в небольшом отеле недалеко от Британского музея. Это был отель среднего уровня, но его хозяйка, знакомая Брюса, подавала ему настоящие виски, сосиски с фисташками, горошек с утиным жиром и традиционный пудинг. Как раз то, что нужно для шотландца, чтобы выжить на вражеской территории. Маст, матрас с несколькими уплотненными слоями шерсти, который выдерживал все 120 килограммов Брюса и обеспечивал ему младенческий сон. Примечание. Маст — необходимая вещь, то, без чего нельзя обойтись. Английский. Конец примечания. Проснувшись, он включил телевизор. Привычный цирк. Обжигающий душ благоприятно воздействовал на его нервные клетки, а когда его рыжеволосая подружка принесла ему завтрак, благодаря запахам пищи он ощутил прилив энергии. «А у тебя ни морщинки не прибавилось, Брюс. Это все косметика. Как у тебя?» «Бывало и хуже. Ты все на тропе войны. Меньше знаешь, крепче спишь. Твоя баба тебя выдерживает? Особенно, когда меня нет». Брюс был женат. Женат на камбоджийке, родом из Ангкора. Примечание. Область Камбоджи, которая была центром Кхмерской империи, процветавшей примерно с 9 по 15 век. Конец примечания. У них был сын, жили они в Исландии, неподалеку от вулканов и горячих источников, но далеко от соседей. В этой стране вообще мало жителей. Его супруга Примула, как и он сам, любила одиночество и ветер. Вся ее семья была убита красными кхмерами, и у нее не было никакого желания завязывать знакомство. Примечание. Красные кхмеры — камбоджийские нацисты с коммунистической идеологией. За 5 лет пребывания у власти с 1975 по 1979 год уничтожили более 3 миллионов населения Камбоджи. Конец примечания. Дикость природы, а она предпочитала дикости людей. Он был огромным, а она худенькой. Он шумным, а она неприметной. Он ворчливым, а она покладистой. Фальстаф и Золушка. Примечание. Фальстаф — комический персонаж ряда произведений Шекспира. Конец примечания. Но между ними было что-то вроде любви, их любви. И у них был чертовски красивый мальчишка с ангельским характером. Однако Брюс не захотел менять свой образ жизни, он продолжал вести расследование, пусть даже с риском для жизни. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал. Им обоим было тяжело, оба знали, что это может плохо закончиться, а пока они наслаждались тем, что все хорошо. Поглощая отлично поджаренные сосиски, Брюс разложил свои папки. «Что-то не вяжется». С одной стороны, горстка хитрецов-манипуляторов, с другой — сфинкс, который, должно быть, объединял лучших из подонков. А еще ему рассказывали про афганского мецената, человека с большим сердцем, размером с сочный апельсин. Этот Масуд Мансур не давал ему покоя. Он был помехой в налаженной системе. А если Брюс втянется в новую теорию заговора, что-то вроде развода размером XXL, даже в его возрасте, с его опытом, нельзя быть уверенным в том, что ты полностью защищен от какого-либо безумного фарса. Достаточно было вспомнить о Мэйдефе и об ипотечном кризисе, чтобы говорить о том, что всемирный обман не знает границ. Примечание. Мэйдеф — американский бизнесмен, в 2009 году приговоренный за свою аферу к 150 годам тюремного заключения. Ипотечный кризис — финансово-экономический кризис в США в 2007 году. Конец примечаний. В дверь постучали. «Входите». Брюс поперхнулся, этого он никак не ожидал. «Сэр Чарльз, собственной персоной». «Как ты меня откопал?» «Вы не остаетесь незамеченным. Моим людям известны ваши лондонские привычки. Вашим людям... Вы знаете, кто я и на кого работаю». Шотландец, несмотря на растерянность, схитрил. Что-то вроде профессионального кивка головой, подтверждение «Сэр Чарльз был кротом». «Чего тебе, сэр?» «Прочитай это. Листок бумаги, 2 слова. Операт Сфинкс». «Я получил это сообщение вчера вечером». «И что это значит?» «У меня был друг Халет, защитник Пальмиры. Эти 2 слова означают, что он умер и что Сфинкс в большой опасности». «Это твое дело, не так ли?» «Я говорю тебе о друге, а не о работе. Я не смешиваю личное с профессиональным». «И что теперь?» «А то, что вы либо принимаете смену, либо мы забываем об этом». Почему я? Вы хотите узнать, кто управляет нашим дерьмовым мирком, так? Это меня занимает, да. Я пообещал Халиду помочь в случае необходимости. Но ситуация изменилась, и не в лучшую сторону. А ваши люди? Им есть чем заняться. Если вы хотите нарыть как можно больше о Сфинксе, я дарю вам свои карты, и дальнейшая игра будет зависеть от вас. Как щедро, мой принц! Ты присуждаешь мне золотую медаль идиотов? Я ухожу на пенсию, Брюс. Солнце, пляж, экзотические коктейли, прощайте проблемы. А для вас это наркотик. Так я вам его сбагрю или как? Да пока я пишу одну строчку, с десяток наркош принюхивается. Выкладывай. Со Сфинксом пытаются разделаться. Двоих уже уничтожили. Мансура подорвали, Халиду отрубили голову. И на этом они не остановятся. Ты знаешь, кто будет следующим? Тот, с кем нужно связаться, чтобы остановить убийство и понять, что происходит за занавесом. Ну, ваша любимая работка, не так ли? А где это вообще происходит? Пекин. Фирма и название. Сэр Чарльз достал коричневый конверт. Все здесь. И сколько это стоит? Подарок. Ты издеваешься? Повторяю, это не касается моего работодателя. Я просто ухожу со сцены. И это отправится либо в мусорное ведро, либо журналисту, который хочет развиваться. По части вранья и сбивания с толку сэр Чарльз был настоящим чемпионом. Он сбагривал Брюсу неприятные дельца, которым никто не хотел заниматься. Разумный тип, даже со скромным IQ, дал бы сэру Чарльзу пинок под зад и принялся бы доедать свои сосиски под мультик. Брюс же протянул руку и взял конверт.